Глава пятая, в которой рассказывается о том, что ребенок не готовится к жизни, а живет не менее полнокровно, страстно и осознанно, чем взрослый человек. С вашего позволения, снова начнем с Корчика. Его размышления о любви к детям начинаются с замечательной фразы. «С ранних лет мы растем в сознании, что большое важнее, чем малое». Примечание. Януш Корчик. «Как любить ребенка». Екатеринбург. Уфактория. Москва. Острель. 2009 год. Страница 6. Мало того, что безусловно правильные, так еще и очень глубокие слова. Это ведь не только о педагогике. «Большое важнее, чем маленькое». Разве это не о политике, в которой никто не замечает маленьких государств? Не о торговле, где есть раскрученные большие магазины и скромные маленькие? Не о журналистике, где есть большие важные издания и скромные маленькие? Да разве это просто не о жизни, где маленькому, невысокому человеку всегда сложнее, нежели тому, чья голова возвышается над толпой? «Гений!» — Януш Корчик. Он обо всем сказал. Обо всей нашей жизни. О нашем понимании мира и понимании себя. Наши, взрослых, мысли представляются нам важными и значительными. А мысли детей? А есть ли они? Что это такое? Мысли маленьких в сравнении с размышлениями взрослых. Наши, взрослых, дела серьезны и необходимы. А дела детей? Ну какие у ребенка могут быть дела? В конце концов, жизнь больших дяденек и тетенек, наша с вами жизнь, это, конечно, очень важно. Это такое серьезное, подчас трагическое, подчас веселое, подчас нудное, подчас активное, но всегда значительное путешествие. А дети? Ну разве у них есть жизнь путешествия? Они ведь еще не сели в поезд, не устроились на корабле, не поднялись в самолет. Они на платформе, на пристани, на земле, в зале ожидания. Согласитесь, разве не так смотрим мы на детей только потому, что они маленькие, а мы большие? В сущности, не существует никакой иной причины смотреть на них столь высокомерно. И в результате печальный вывод нашего отношения к детям, к которому приходит все тот же Корчик. Слабый, маленький, бедный, зависящий. Ему еще только быть гражданином. Снисходительное ли, резкое ли, грубое ли? А все пренебрежение. Сопляк, еще ребенок, будущий человек, не сегодняшний. По-настоящему он еще только будет. Примечание. Януш Корчик. «Как любить ребенка». Екатеринбург. Уфактория. Москва. Острель. 2009 год. Страница 11. Пренебрежительное, высокомерное отношение к детям любого возраста, убеждение в том, что у ребенка нет ни подлинной жизни, ни настоящих проблем, ни истинной боли, прямой путь к тому, чтобы рано или поздно стать его врагом. Если любой из нас подумает, а что его самого сильнее всего оскорбляет в жизни, то убежден, едва ли не на первом месте будет пренебрежение других к его собственной жизни, запросам, чаяниям, к его боли. Каждый выпуск моей радиопрограммы «Многослов» посвящен какому-нибудь важному понятию. Как в двух томах «Многослова» я рассуждаю про разные понятия, так и в передаче. На одном из эфиров мы говорили о человеческой боли, в частности о том, что боль дается нам для осмысления жизни. Эфир прямой, звонят слушатели, задают вопросы. И вот один папа удивляется. «У меня сыну 2 года, ему что, тоже боль дана для осмысления?» «Да», — отвечаю, — «конечно». Голос в телефоне становится совсем удивленным. «А вы что, Всерьез считаете, что ребенок в 2 года может что-то осмыслять?» Признаюсь, мне стоило немалых усилий, чтобы вежливо ответить. «Разумеется». Потому что хотелось закричать. «Ребенок в любом возрасте осмысляет жизнь. Более того, в детстве он это делает чаще, нежели когда повзрослеет». С нашей точки зрения больших людей, размышления детей могут показаться нелепыми. Но сами они, маленькие, так не думают. Эти раздумья для них жизненно важны. Более того, мысли маленьких людей влияют на них больше и острее, нежели наши размышления воздействуют на нас. Разумеется, дети осмысляют жизнь по-своему. С высоты нашего опыта нам может показаться, что ребенок это делает неправильно. Но он проживает свою жизнь и размышляет ровно так, как ему кажется верным. А главное, он размышляет. Главное, он живет. Огромное количество ученых, психотерапевтов, философов, писателей, мыслителей, обращаясь ко взрослым, восклицают: «Живите сегодняшним днем. Если вы хотите быть счастливы, если вы хотите избежать стрессов, если вы хотите жить полной жизнью, живите настоящим». Ну так это же взрослые. А то дети, инопланетяне, другие существа, недолюди. При чем тут они? Очень часто родители оценивают сегодняшний день своего чада с одной только точки зрения. Как сегодняшний день повлияет на завтрашний, как настоящее отразится в будущем. Ошибка. Ребенок живет здесь и сейчас, а не в будущем. В детстве я дружил с одним удивительным мальчиком. Его звали Митя Николаев. Он был сыном замечательного поэта, друга моих родителей Александра Николаева. Митя Николаев был удивителен тем, что снялся в самом, пожалуй, любимом и знаменитом фильме моего детства «Бриллиантовая рука». Он играл сына Никулина. Он своими глазами видел Никулина и Миронова. Самого Митю знали абсолютно все. В то время, думаю, не было ни одного подростка, который смотрел бы «Бриллиантовую руку» только один раз. 5 раз минимум. Я лично, трудно поверить, смотрел эту картину 19 раз. Потом Митя сыграл еще в нескольких картинах, оставаясь при этом чудесным, свойским, совершенно незаносчивым парнем. Митя вырос и не стал звездой. Он стал режиссером, ставил спектакли в московских театрах. Потом всерьез занялся радиорежиссурой, недавно снял свой первый художественный фильм. Многие знакомые говорили: «Ну вот, у кого в детстве все складывается столь успешно, потом не становится актером, зря его родители в кино отдавали». Эти знакомые не понимают. У мальчика было чудесное детство. Он жил интересной жизнью. Он был знаком с потрясающими людьми. И это счастье в нем навсегда. Все тот же Корчик выделил важнейшее право маленького человека. Право ребенка на то, что он существует. Понимаете? Не будет, а есть. Здесь и сейчас. В жизни нет залов ожидания. Путешествие начинается в ту минуту, когда человек рождается на свет. И даже, скорее всего, еще раньше. Только мы совсем не умеем осмыслить ту жизнь, которая происходит у ребенка в животе матери. Нам проще думать, будто ребенок занят подготовкой к будущим великим свершениям. Это наше заблуждение дает нам придуманное, совсем не истинное право несерьезного, легковесного отношения к детской жизни и к детским проблемам. Контакт с ребенком, о котором так мечтает любой родитель, начинается в самом раннем детстве. И начинается он с того, что юное поколение понимает, родитель всерьез относится к его жизни. всерьез. Мы никак не можем, да не хотим понимать, когда у девочки отнимают шоколадку и когда у Анны Карениной отнимают любовь, эти две дамы страдают одинаково. Нам-то кажется, ну подумаешь, шоколадка. В жизни будет еще столько потерь посерьезней. Вот взрослые страдания из-за любви, вот это да. Это достойно нашего сочувствия и понимания. Но ребенок-то страдает истинно, подлинно, мучительно. А мы мало того, что не замечаем детских страданий, так подчас еще и иронизируем над ними, не понимая. Ирония в отношении к детской душевной боли всегда порождает у ребенка недоверие к взрослому. Я даже готов поспорить с моим любимым Корчиком, который определял ребенка как человека, который ничего не добивается, а просто живет. Примечание. Януш Корчик. «Как любить ребенка». Екатеринбург. Уфактория. Москва. Острель. 2009 год. Страница 155. Не бывает так. Любой человек чего-нибудь добивается. Даже совсем крошечный ребенок добивается, например, расположения родителей. Или того, чтобы ему дали конфету. Или купили щенка. Или не укладывали рано спать. Проблема в том, что нам, взрослым, кажется, будто добиваться неких социальных целей – это важно. А конфет, щенков, внимания – нет. Детство – это такой этап нашей жизни, по которому приятно ностальгировать, но который весьма и весьма тяжело проживать. По своей насыщенности и количеству открытий, детство, наверное, самая серьезная пора человеческой жизни. Итак, дети проживают настоящую серьезную жизнь. Разве не повлияет она потом на жизнь взрослую? Повлияет, разумеется. Так же, как наша юность влияет на нашу зрелость, а наша зрелость на нашу старость. Но ведь это не дает нам оснований полагать, что в юности и зрелости мы не живем, а берем уроки жизни в некоем зале ожидания. То, что в детстве закладывается фундамент жизни человека, это, безусловно, правда. Только строительство этого фундамента не есть некое отдельное занятие, а есть полноценная глубокая жизнь, которую мы, родители, с восторгом расположены анализировать, с радостью готовы на основании опыта этой жизни делать далеко-далеко идущие выводы. Однако куда как сложнее нам эту детскую, маленькую жизнь уважать и понимать. Однажды я разговаривал с выдающимся российским литературоведом Игорем Петровичем Золотузским, лучшим у нас знатоком Гоголя и вообще человеком очень эрудированным и интересным. В годы сталинских репрессий посадили его родителей, а он был отправлен в детский дом. Ему было тогда 6 лет. Так вот, Игорь Петрович говорил мне, что эти первые 6 лет его жизни были до такой степени прекрасны, интересны и насыщены, настолько наполнены родительской любовью и увлекательной жизнью, что дали ему возможность не только выжить в детском доме, а стать тем, кем он стал. 6 лет, прожитых в любви, оказались сильнее унижений детского дома и последующей невероятно тяжелой жизни. Любовь к ребенку начинается не с сюсюканья и прочей лирики, очень любимой взрослыми, а с уважения к маленькому человеку. «Когда человека любят, это позволяет ему раскрыться», – писал Абрахам Маслоу. «Сбросить свои защиты, одним словом, позволяет увидеть себя вместо того, чтобы прятаться». Примечание. Маслоу. «Новые рубежи человеческой природы». Москва. Альпина Нонфикшн. 2011 год. Страница 26. Когда речь идет о детях, а Маслоу пишет о любви в более широком смысле, я бы все-таки употреблял более конкретное слово — уважение. Итак, если мы уважаем ребенка, ребенок раскрывается, помогает нам его понять. Эрик Бёрн вообще считал, что именно в раннем детстве каждый решает, как он будет жить и как умрет. Важнейшие решения уже приняты. Человека какого типа он выберет себе в супруги, в какой постели умрет и кто будет в этот момент рядом с ним. Примечание. Бёрн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Москва. Эксмо. 2012 год. Страница 186. И хотя Бёрн оговаривается, цитирую, «в жизни может случиться не так, но хочет человек именно этого». Конец цитаты. Все равно получается, детство оказывает решающее влияние на человеческую жизнь. Честно говоря, я лично не могу поверить Бёрну до конца, будь он хоть трижды гением. Мне кажется, что придуманный в детстве сценарий жизни с течением лет меняется очень и очень сильно и серьезно. Но, во-первых, точку зрения Бёрна надо иметь в виду, в детстве закладывается главное решение жизни. А во-вторых, даже если она чуть и преувеличена, все равно очевидно. Решения, которые мы принимаем в детстве, оказывают на нашу жизнь серьезное влияние. Будет ребенок их уважать с родителями или нет, зависит только и сугубо от родителей. Уже хотя бы только поэтому ребенка надо уважать. Как уважать ребенка? Вот об этом и поговорим подробнее в следующей главе.